Старый аэропорт Бейрута. Тот же день. Раньше на этом месте был международный аэропорт. Один из лучших в этом регионе. Располагался он почти на самом побережье, и самолеты заходили на посадку над морем, скользя, подобно птицам, в нескольких десятках метров от сверкающей серебром водной глади. Красиво, но опасно. Чревато авариями. Поэтому в 1975-м генерал-губернатор повелел строить новый международный аэропорт раза в 4 больше прежнего. Но не забросили и старый. Его кардинально перестроили под базу для частных самолетов, вертолетов. Поставили там и несколько красивых, чем-то напоминающих минареты длинных вышек для дирижаблей, прогулочных и туристических. Эти неповоротливые гиганты один за другим важно причаливали к вышкам-мачтам, принимали пассажиров, топливо и снова отчаливали, уходя в небеса. Экскурсия над Ливаном и святыми местами на дирижабле считалась одной из самых запоминающихся туристических достопримечательностей Бейрута. Вот и сейчас, собравшись на верхней площадке накопителя, несколько десятков туристов, среди которых резко выделялись стоящие ровной шеренгой мальчишки-скауты в аккуратной светло-серой форме, ждали очередного дирижабля. Экскурсия должна была быть относительно короткой, всего с одной посадкой в долине Бека. Старинный Бейрут был городом многоконфессиональным и мультинациональным. Евреи вполне могли соседствовать с мусульманами, русские с британцами, и для подавляющего большинства населения города в этом не было ничего такого. Вот поэтому никто и не обратил внимания на закутанную в плотную чадру женщину, стоявшую в самом конце очереди у лифта. В чадре здесь ходили только самые ортодоксальные мусульманки, и это не запрещалось. Но подавляющее большинство мусульманок чадру все-таки не носило и одевалось, как одеваются обычные женщины, с учетом того, что климат в городе был жарким и душным. Женщину эту никто не знал, но она стояла тихо, никому не мешала, поэтому ее никто не остановил и ни о чем не спросил. Дирижабль тем временем подошел к самой вышке, бросил вниз концы. Двое служителей ловко зацепили их и с помощью специальных устройств подтянули громадное тело дирижабля к самой вышке. Из пассажирской кабины бросили трап, винты двигателей ориентации замерли. «Господа и дамы, милости просим-с!» Кондуктор, его так и назвали, кондуктор, по аналогии с людьми, продающими билеты в трамваях. В роскошной, темно-синей форме имперского воздушного флота встал слева от трапа. «Пожалуйте ваши билетики!» Первыми к трапу рванулись, конечно же, мальчишки. Но после окрика вожатого в раз смутились, встали ровным строем. Вожатый достал из кармана пачку детских билетов. «Сударыня?» Женщина в черном замерла около кондуктора. Тонкая смуглая рука протянула ему билет. Кондуктор щелкнул компостером, вернул билет даме. Когда их руки соприкоснулись, он мельком поймал ее взгляд в узкой прорези чадры, и что-то ворхнулось у него в душе, что-то недоброе. Но позади нее стояли еще пассажиры, их тоже надо было обслужить, и он ничего не предпринял. Сдвинувшись в дверь пассажирской каюты дирижабля, проехала по направляющим, с легким шипением встала в проем. Дирижабль висел, слегка покачиваясь, в нескольких десятках метров над землей. На причальной вышке служители суетились, отсоединяли заправочный шланг. Пассажиры прильнули к большим иллюминаторам, хотя смотреть пока было совсем нечего. Только с левой стороны дирижабля был виден берег и тонкая лазурная полоска моря. «Дамы и господа, наш экипаж рад приветствовать вас на борту экскурсионного дирижабля «Закат». Нам предстоит полет по маршруту Бейрут-Бека-Бейрут. В каждом пассажирском кресле слева от вас есть наушники, надев которые вы можете слушать рассказ экскурсовода, по тех местах, над которыми мы пролетаем. Полет до БК займет час с небольшим. Желаем приятного полета. Дирижабль слегка дрогнул. С левого борта закрутились пропеллеры двигателей ориентации. Причальная вышка пошла вниз и влево. Дирижабль плыл по воздуху плавно, почти бесшумно. Даже его двигателей было не слышно. Громадная машина пошла не в горы, в сторону долины Бека. Пилот решил заложить вираж над морем, чтобы все могли насладиться видом Бейрута. При этом развороте город был виден целиком на фоне гор. Зрелище было незабываемое. И хотя не раз поднимался вопрос о запрете туристическим дирижаблям маневрировать над портом, такого решения принято не было. Туристы как-никак. «Ух ты! Глянь!» Пацаны столпились около одного из иллюминаторов, около самой двери, глядя на строгие серо-стальные силуэты кораблей Черноморского флота в порту. Их не интересовали ни раздутые туши газовозов, ни изящные белые круизные лайнеры. Все их внимание поглощала серая сталь боевых кораблей, стоящих у причала. «Смотри! Пушка двуствольная на носу! Да я ж тебе говорил, осел!» «А я не про этот корабль тебе рассказывал!» «Эх ты, Вруша! И не был ты на нем никогда!» «Кто Вруша?» Намечавшуюся потасовку прервал строгий окрик вожатого. Отвесив пару легких подзатыльников, он отправил свое расшумевшееся воинство по местам. «Ля-ля-ха, ля-ля-ху, инна лиль-маути, ля-сакаратин». Примечание. «Нет Бога, кроме Аллаха, воистину смерти предшествуют беды». Последние слова пророка Мохаммеда перед смертью и начало заупокойной молитвы в исламе. Конец примечания. Вожатый, которому только что с трудом удалось рассадить по местам беспокойное братство, остановился около женщины в черном, сидевшей в середине салона и бубнящей что-то себе под нос. Он был из Екатеринбурга, как и его подопечный, и по-арабски не понимал ни слова. «Простите, сударыня, вам плохо?» — озабоченно спросил он, слегка прикоснувшись к затянутому черной тканью плечу. Женщина не обернулась. Почувствовав прикосновение, она закрыла глаза и замкнула контакты находившегося у нее на талии пояса с болтами, гайками и пластидом.